Это, конечно, подход самый надежный и деловой, но будут трудности в его осуществлении. Вот тут и пригодится Джо-Джим. За ним будут стоять лучшие бойцы корабля. Ясно. Стало быть, Джо-Джим властен над всеми мьютами? С чего ты взял? Прорычал Джо, неизвестно почему задетый за живое. У меня сложилось такое впечатление. Нарби замолчал. Ему ведь действительно никто не говорил, что Джо-Джим владыка всех верхних палуб. Просто он так уверенно держался. Нарби стало не по себе. Неужели все эти переговоры были напрасны? На кой хав ему сдался пакт с двухголовым монстром, если он не представлял всех мьютов? «Я должен был объяснить сразу», — торопливо вставил Эрц. «Сейчас Джо-Джим — самый сильный вождь среди мьютов. Он поможет нам захватить власть, а там при нашей поддержке станет владыкой всех верхних палуб». Нарби быстро проанализировал ситуацию, исходя из новых данных. «Мьюты против мьютов при незначительном участии бойцов экипажа — это, пожалуй, наилучший способ ведения войны. К тому же такой вариант более приемлем, чем немедленное перемирие, хотя бы потому, что к концу войны мьютов в любом случае станет меньше, чем сейчас. И их будет легче взять под контроль, что значительно сократит опасность любых потенциальных мятежей». «Ваша идея мне ясна», — заявил он. «А как вы себе представляете последующее развитие событий?» «Что ты имеешь в виду?» — поинтересовался Хойланд. Эрц отлично понимал, куда гнет Нарби. Хойланд же только начинал смутно догадываться. «Кто будет новым капитаном?» Нарби смотрел Эрцу прямо в глаза. Заранее Эрц этого вопроса не обдумал и лишь сейчас понял его важность. Только решив вопрос о капитанстве, можно предотвратить кровавую борьбу за власть после переворота. Эрц и сам питал иногда надежды на пост капитана, но он хорошо знал, что Нарби метит на него давно. Теперь же Эрц, так же глубоко, как и Хойланд, был захвачен романтикой плана возобновления управляемого полета корабля. Осознав, что былое честолюбие может помешать осуществлению новой мечты, он отказался от него почти без малейшего сожаления. «Капитаном будешь ты, Финн. Ты согласен?» Финиас Нарби принял предложение с великодушием. «Пожалуй, да, коль скоро таковы ваши мнения. Ты и сам был бы отличным капитаном, Эрц». Эрц покачал головой, отлично понимая, что с этого мгновения Нарби снимет целиком и полностью. «Я останусь на посту главного инженера. Хочу заняться двигателями во время полета». «Какие вы быстрые», — перебил их диалог Джо. «Я, между прочим, не согласен. С какой стати капитаном будет Нарби?» Финиас смерил его взглядом. «Ты претендуешь на этот пост?» Он произнес эти слова осторожно, избегая малейшего намека на сарказм. «Подумать только. Мьют лезет в капитаны». «Нет, Хав, побери. Но при чем здесь ты? Почему ни Эрц и ни Хью?» «Я не могу», — заявил Хью. «Мне придется заниматься навигацией, и на административный вопрос у меня времени не останется». «Пойми, Джо-Джим, Нарби — единственный из нас, кто способен склонить на нашу сторону других офицеров», — сказал Эрц. «Не пойдут к нам, так перережем им глотки, и дело с концом». «Если Нарби будет капитаном, обойдемся без кровопролития». «Не нравится мне это, и все тут», — прорычал Джо, но его брат возразил. «С чего ты заводишься? Видит Джордан, нам-то такая ответственность не нужна». «Я вполне понимаю ваши опасения», — вкрадчиво начал Нарби. «Но думаю, что они беспочвенны. Без вашей помощи мьютами я управлять все равно не смогу. Я оставлю за собой управление нижними палубами, это для меня дело привычное. А вы, если согласитесь, будете вице-капитаном страны мьютов. Глупо с моей стороны браться за управление страной, которую я не знаю, и народом, обычаи которого мне неизвестны. Нет, я не приму пост капитана, если вы не согласитесь помочь мне. Итак, ваше решение?» «Нет», — отрезал Джо. «Очень жаль. В таком случае я вынужден отказаться от капитанства. Без вашей помощи оно мне не по плечу». «Перестань, Джо», — стоял на своем Джим. «Давай согласимся. Хотя бы временно. Не можем же мы бросить все на полпути». «Ладно, пусть будет так», — сдался Джо. «Но не нравится мне все это».